Глава 21. Дневник. Благодаря Азриэлу мы мигом добрались до моих покоев, буквально за пару минут, тогда как с Мортом я блуждала по коридорам не меньше часа. «Сейчас я вынужден тебя покинуть, Анна», — попрощался Азриэл возле двери в мои покои. «Надо проследить за подготовкой замка к рауту. Он состоится уже завтра, съедется вся верхушка Алории. Все хотят лично поздравить тебя с возвращением». Надо же, как он это сказал, с возвращением, а не с воскрешением. Похоже, в этом мире говорить, что ты была покойником, дурной тон, учту на будущее. Раут, раут, я порылась в памяти в поисках трактовки этого слова. Кажется, это званый вечер, чем-то похож на бал, но без танцев, и я, видимо, почетная гостья. «Это твой второй день рождения, Анна», — подтвердил Азриэл мою догадку. «Я хочу отпраздновать его с размахом». «А как же убийца? Он все еще не пойман», — напомнила я. «С этим я разберусь». Коротко поцеловав меня в щеку, словно мы женаты лет 20, Азриэл развернулся на пятках и ушел. Я смотрела ему вслед и гадала, куда подевался тот мужчина, что шептал мне жаркие словечки в темноте спальни и целовал так, что пальцы на ногах поджимались. «Может, их двое, братья-близнецы? Один горячий и страстный, второй деловой и серьезный». Или так, или Азриэл страдает раздвоением личности. Ничем другим перепады его поведения объяснить нельзя. С этим мужчиной я словно каталась на американских горках. То взлетала на самый пик, то камнем неслась вниз. И тогда небо, до которого, казалось, могу дотянуться рукой, становилось все дальше и дальше. Впрочем, грустить мне было некогда. У меня тоже хватало дел. Для начала надо восстановить нормальную погоду. Скука смертная, если честно, это их магия. Весь остаток дня я просидела возле окна, представляя, что на улице солнечно и безветренно. Я зевала, просилась погулять и ныла, но Морт был неумолим. Наконец, к вечеру что-то получилось. Ураган окончательно стих. Правда, небо все еще было хмурым, но не все же сразу. Я ведь не маг, а только учусь. Ох, я, кажется, заговорила совсем как Морт. Что тут скажешь? Обзаведясь собственной магией, я на своем опыте поняла, как тяжело с ней управляться, и уже не винила так сильно юного некроманта за его ошибку. День пролетел незаметно. Спать я легла в одиночестве, а зрел и в этот вечер не пришел. Не то чтобы я так его ждала, но сложно было не думать, где он ходит. А как же великая любовь? Или он снова поставил ее на паузу? Удобно, ничего не скажешь. Захотел — включил, захотел — выключил. Не любовь, а видеопроигрыватель. С этой мыслью я и уснула, а проснулась от движения. Матрас прогнулся под чужим весом. Не запаниковала только потому, что сразу узнала ночного гостя. Азриэл. Муженек все-таки явился. Азриэл двигался почти бесшумно. Если бы не матрас, я бы и не поняла, что в спальне есть посторонний. Я замерла. Дышать старалась равномерно, как спящая. Я лежала спиной к Азриэлю, так что он вряд ли заметил, что я открыла глаза, к тому же темно. Он придвинулся ближе, но не касался меня, пока. Я ощутила его дыхание, скользящее по шее, вот он потянулся ко мне, но прикосновение, вопреки ожиданиям, было легким, почти невесомым. Азриэл не пытался меня разбудить, напротив, старался, чтобы я не проснулась, но вроде как не удержался. Осторожно провел рукой по волосам, очертил линию плеча и талии, задержался на бедре, втянул воздух, при этом коротко и резко, словно ему нечем дышать. И снова всего одно прикосновение, ладонь на бедре, заставило меня трепетать. Я, дорезив глазах, вглядывалась в темноту и вслушивалась в ночные шорохи, в прерывистое дыхание Азриэля, в биение собственного сердца. Я боялась нарушить тишину, боялась выдать, что не сплю. Но больше всего я боялась, что Азриэл не остановится. И не потому, что не хотела продолжения, хотела еще как, но я понимала, что нельзя. Есть граница, за которую лучше не заходить. Переступлю ее и окончательно увязну. В этом мужчине, в этом мире, в чужой жизни. То, что творилось со мной рядом с Азриэлем, было мучительно и прекрасно одновременно. Меня тянуло к нему с невероятной силой. Но если дам этому чувству волю, то пропаду. Я едва сдерживалась, чтобы не повернуться к нему лицом. Надо было срочно привести себя в чувство. И я нашла идеальный вариант. Напомнила себе, что Азриэл обнимает не меня, а Настейшу. Очень отрезвляющие мысли, как уж от холодной воды на себя вылила. Сразу все встало на свои места. Даже сила воли очнулась от комы, в которую ее погрузили ласки мужчины. Каким-то невероятным образом Азриэл уловил эту перемену во мне и передвинул руку на талию, но лишь для того, чтобы обнять. На этот раз вполне невинно. Вскоре мы оба задремали. Определенно, это была самая необычная ночь в моей жизни. А еще самая горячая, хотя так ничего и не случилось. В итоге всю ночь мне снились сны с пометкой 18+, и главным героем в них был не как обычно Крис Хемсворт, а один укротитель драконов. Дурной знак. Когда я проснулась следующим утром, Азриэля уже не было. Я бы решила, что он мне привиделся, но соседняя подушка была примята, как будто на ней кто-то спал. Значит, муж все-таки посещал меня ночью и не стал будить. Еще одна странность в мою копилку. За окном светило солнце. Отлично. Хоть что-то у меня получилось, я разогнала непогоду. Напивая себе под нос, я тучи разведу руками, потопала в ванную. Может, еще и выйдет из меня шальная императрица. Тьфу ты, я хотела сказать «погодный маг». Заняться было особо нечем, и я вспомнила про дневник Анастейши. Уроки с Мортом не прошли даром. Я уже сносно читала на чужом языке. Но хватит ли этих знаний, чтобы разобраться с шифром? Сейчас проверим. С помощью сифа я открыла шкатулку, вытащила письма и добралась до дневника в потайном дне. «Вряд ли это сложный шифр», — бормотала я, изучая страницы. Анастейша не была шпионом со спецподготовкой, она обычная девушка, которая хотела спрятать свои тайны. «Какие шифры ты знаешь?» — спросила я Морта. «В детстве мы придумывали свой язык, переставляя буквы в словах задом наперед». Парень с интересом включился в процесс. «Давай проверим». Раскрытый дневник лежал перед нами на столе. Мы обложились бумагой, перьями с чернильницами и понеслось. Мы чертили графики, составляли таблицы, решали формулы, проклинали скрытность Анастейши, призывали на ее голову дождь и Ктулху, но все без толку. Либо Анна была слишком умной, либо мы полные идиоты, но шифр разгадать не удалось. «Нелепица какая-то», — спустя несколько часов бессмысленных трудов фыркнула я. «Может, она просто писала, что в голову придет, и эти каракули ничего не значат?» «Моя хозяйка не стала бы тратить время на подобную ерунду», — ответил на это Сив. «А что, если замешана магия?» — вспомнила я, что в этом мире без хорошего тебедоха проблемы не решаются. И я сейчас ничего пошлого не имела в виду, честное слово. «Нет, магия здесь ни при чем», — сознанием дела заявил Морт. «Я бы почувствовал ее присутствие». «В таком случае я сдаюсь и признаю свое поражение. Пусть тайна Анастейши умрут вместе с ней». Морт вздохнул, но тоже был вынужден согласиться, что мы зашли в тупик. Мы испробовали все известные нам шифры. Разве что Энигму осталось применить шифровальную машину времен Второй мировой. Но как-то это слишком для девчачьего дневника. Отодвинув от себя бумаги, я потянулась. Спина затекла, пока корпели над шифром. Ну и беспорядок мы учинили. Бумага разбросана, повсюду кляксы. Я посмотрела на свои руки и ужаснулась. Они были по локоть в черных пятнах. Как будто я не буквы писала, а мыла ладони в чернилах. Перевела взгляд на Морта и прыснула. Его лицо покрывали кляксы, похожие на синяки. «Всем срочно купаться!» — постановила я и первой направилась в ванную. Отмокала я долго, до тех пор, пока вода не сменила цвет с темно-синего на прозрачный. Вот теперь точно отмылась. По выходу из ванны меня ждал легкий обед. Перед раутом не стоит наедаться. Пока ела, расспрашивала Сифа о том, что ему известно о местных вечеринках. «Сперва ужин за общим столом», — просветил дух. «Потом гости разобьются на группы и будут общаться между собой». «И никаких танцев?» — на всякий случай уточнила я. «Танцевать, как принято в этом мире, я точно не умею. Это будет эпический провал». «Танцев не будет», — успокоил Сив. «А тебя можно взять с собой? Ты бы мне пригодился». «Брать на рауты сильфов считается дурным тоном», — ответил Сив. «Но многие минуты не могут прожить без духа, поэтому используют лазейки». «Лазейка — это то, что нужно. В чем ее суть?» — уточнила я. «Спутника превращают во что-то неодушевленное, в какой-то предмет одежды или аксессуар». «Как я сама не сообразила, это же гениально! Так и поступим». Сив замер напротив меня. «Говори, кем мне стать, я готов». Я задумалась, как, собственно, его замаскировать. Заказать себе бриллиантовое колье? А что, дорого, богато? Но мысль, что весь вечер Сив будет в буквальном смысле драгоценными камнями висеть у меня на шее, как-то не вдохновляла. Да и вообще я равнодушна к украшениям, поэтому кольца и браслеты тоже отмела. Зато я люблю животных, но вряд ли получится пронести с собой котика, разве что... «Ты будешь лисой», — торжественно объявила я. Сив превратился за секунду, считав образ из моих мыслей. Из него вышел миленький рыжий зверек. Дух немного изменил обличие лисы под реалии Лории, но в целом был очень похож на животное из моего мира. «Уи-и-и!» — Сив радостно проскакал по комнате. «Я лисичка!» «Дохлая, на горжетку!» — добавила я. Сив тут же упал замертво. «Фу, быть такой, как ты!» — проворчал он. «Прости!» — вздохнула я. «Мне тоже не нравится мертвое животное, но в этом образе ты не вызовешь подозрений, будешь при мне. Идеально!» Лиса горжетка не ответила, кажется, все еще дулась. «Жаль, я не смогу пойти», — опечалился Морт. «Захвати мне что-нибудь вкусненькое с ужина». «Непременно», — кивнула я, представив, как распихиваю по рукавам гостинцы для прожорливого некроманта. Лишь бы потом не получилось, как в сказке, рукой махнул и полетели в разные стороны. Нет, в моем случае точно не лебеди, а горячие пирожки. Продолжить разговор нам не дали. Оказывается, Крауту должны подготовить не только замок, но и меня. Две горничные укладывали мне волосы, одевали и украшали. Я чувствовала себя новогодней елкой, на которую вешают игрушки. Платье на этот раз было сшито точно по моей фигуре. Портниха постаралась, подчеркнула все мои достоинства, и в первую очередь грудь. Глубокое, но при этом не вульгарное декольте многое показывало, но еще больше скрывало. Настоящее декольте — аперитив, разжигающий аппетит. Вот только подавать основное блюдо я не планировала даже мужу. Хватит с меня игр в семейную жизнь, тем более скоро возвращаться домой. Я играла роль Анастейши уже пятый день, а Морт говорил, что наставник приедет дней через 8-10. Полпути уже пройдено, осталось продержаться совсем немного. Приготовление к выходу в свет заняли 2 часа. Я дико устала быть живой куклой, но, наконец, горничные с чувством выполненного долга отступили от меня. Ужасно хотелось посмотреть на себя, но зеркал в полный рост в покоях не было. Единственное зеркало, которое мне удалось найти, было ручным и мутным. Я едва могла разглядеть в нем свое изображение. «Что за бесполезная штуковина?» — бросила я в тот раз ручное зеркальце на кровать. «Да что, поосторожнее!» — возмутился Морт. «Оно стоит целое состояние!» Вот тогда я и поняла, что в этом мире попросту нет нормальных зеркал. Не научились еще делать. Есть только такие магические и мутные. По словам Морта, Анастейше невероятно повезло, раз у нее в приданном нашлось такое сокровище. В общем, посмотреться мне было не во что, и это печалило. Ведь, по заверениям девушек и Морта, выглядела я сногсшибательно. Вдруг Сив сменил форму горжетки на обычную и подлетел ко мне, завис прямо перед моим носом, будто задумался о чем-то, а потом пуф, и вместо духа появилось зеркало. Большое, во весь рост, чистое, как гладь горного озера. В общем, самое настоящее зеркало из моего мира, такое родное, что я чуть не прослезилась. Но я не приказывала Сифу менять облик, даже про себя. Я просто подумала о зеркале, и все. Получается, он считал мои мысли и превратился сам, без команды, по собственной воле, с единственной целью — порадовать меня. Как это мило с его стороны. «Спасибо, Сиф», — улыбнулась я. «Ты настоящее сокровище». Зеркало довольно крякнуло. Похвала явно пришлась ему по вкусу. «Думаете, я посмотрела на себя? Как бы не так». Далеко не сразу мне удалось прорваться к Сифу. Девушки-горничные, позабыв о субординации, охая-ахая, крутились перед зеркалом. Морт и тот не устоял. Эти трое, толкаясь плечами, теснили друг друга, напирали и пихали локтями. Все ради того, чтобы хоть на мгновение одним глазком взглянуть на свое отражение. Я ждала в сторонке, опасаясь, что меня затопчут, если подойду ближе. Наблюдая за этой вознёй, вспомнила одну забавную штуку. Называется «Зеркальный код». Кажется, его придумал Леонардо да Винчи. Этим способом он шифровал свои записи. Суть зеркального кода проста. Надо писать в отражении. Тогда и прочесть написанное можно тоже только с помощью зеркала. Без него текст выглядит абракадаброй. У Анастейши было зеркало, редкая в этом мире вещица. Используя она подобный код, мало кто смог бы расшифровать ее записи. Большинству просто не в чем было бы их отразить. Догадка была хорошей, но ее еще надо проверить. Я едва сдержалась, чтобы не броситься немедленно за дневником. Сделаю это позже. Ни к чему демонстрировать служанкам, как я пытаюсь разобрать собственные записи. Троица все еще суетилась возле зеркала. Это могло длиться вечно, и я не выдержала. «Довольно!» — хлопнула в ладоши. «Мне скоро выходить. Перед этим я должна посмотреть на себя и внести последние правки в образ. А ну, брысь!» Я замахала руками. Горничные, опомнившись, убежали сразу. Морт, обиженно пыхтя, тоже отошел. Я, наконец, взглянула на свое отражение. «Ого!» — выдохнула я, протянула руку и пощупала поверхность зеркала. «Прекрати!» — захихикал Сив. «Мне щекотно!» «Ты уверен, что ничего не приукрасил?» — уточнила я у духа. «Я в точности повторил образ из твоей головы. А что, ты недовольна внешностью?» Я, засмотревшись на себя, не ответила. Признаться, в первую минуту я подумала, что в зеркале отражается кто-то другой. Это пышногрудая красавица с тонкой талией, тугими завитками шоколадных волос и огромными, дымчато-серыми глазами не могла быть мной. Дурнушкой я себя никогда не считала, но и в конкурсе «Мисс биологический факультет» участвовать не рвалась. Куда мне тягаться с первыми красотками курса? Но сейчас из зеркала, то есть из Сифа, на меня смотрела королева красоты. Волосы уложены мягкими волнами по плечам. Голубое с белыми вставками платье подчеркивает достоинство фигуры, скрывая недостатки. Макияж выглядит настолько естественным, что, кажется, пухлые розовые губы и длинные пушистые ресницы даны мне от рождения. «А ты ничего так, симпатичная», — пробормотал Морт. Он смотрел так, будто впервые меня видел. Впрочем, я тоже чувствовала, что не знакома с этой новой собой. Именно такой, растерянный, удивленный, застал меня Азриэл. Он пришел, чтобы сопроводить меня на раут, но остолбенел, едва переступив порог гостиной.